Хотелось бы вспомнить слова Али, радиаллаху анху, который сказал: «Человечество является или детьми этого света, живут только ради этого света, или детьми того света, живут только для того света. Будьте же детьми того света. Сегодня есть возможность сделать дела, но расчет пока не наступил, а завтра наступит расчет, и не сможет никто больше сделать ни одного дела». Так как мы заканчиваем разбирать эту тему, хотелось бы вспомнить о тех обязанностях, которые должен выполнить умирающий, и которые должны выполнить те, которые находятся возле того, кто умирает. Если кого-нибудь из вас постигнет болезнь, которая станет причиной смерти вашей, или по какой-нибудь другой причине вы находитесь на пороге смерти, будьте довольны, что предопределил вам Всевышний. Будьте терпеливыми в отношении того, что Всевышний предопределил вам ваш конец именно в этот момент. Будь ты старый или будь ты молодой, будь доволен предопределением Господа своего. Сказал посланник Аллаха: «Удивительное положение верующего. Что бы с ним ни случилось, в этом только добро, и это только для верующего. Если его постигает радость, он благодарит Всевышнего, и в этом добро только хорошее для него. Если его постигает вред или несчастье, он терпит, и в этом также будет только добро для него. Знай, что если тебя постигла смерть, то в этом только добро для тебя. Так будь же доволен тем, что предопределил тебе Аллах, и пусть твои мысли о Господе твоем будут только хорошими». Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Пусть никто из вас не умирает, кроме как с хорошими мыслями о Господе своем. Также будь в момент смерти из тех, кто боится и надеется. Бойся наказания Аллаха за грехи свои и надейся на милость Господа своего». Приводится в имам Тирмизи хадис от Анаса ради Аллаху Ангу. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к одному юноше, который находился на пороге смерти, и сказал ему посланник: «Как ты находишь свою душу?» Юноша ответил: «Клянусь Аллахом, о посланник, я надеюсь на милость Аллаха, однако я боюсь за свои грехи». И сказал посланник: «Если эти два чувства, страх перед наказанием и надежда на милость, объединятся в сердце человека, то Всевышний даст человеку то, на что он надеется, и спасет человека от того, чего он боялся. Если ты узнал, что скоро тебя постигнет смерть, и не только, а всегда, всегда старайся выполнить то, что ты должен своему брату по вере. Если у тебя долг, то верни его. Если ты обидел кого-то, то возмести эту обиду, для того, чтобы не быть неимущим на том свете». У Хакима приводится хадис: посланник Аллаха сказал: «Кто умер, а у него долг, а ведь в судный день не будет ни динара, ни дирхама, однако будут хорошие и плохие дела». В этом хадисе нам говорится о том, что в судный день не будет ни динара, ни дирхама, и никакой другой валюты. А тот, кто должен, будет расплачиваться делами своими, отдаст свои хорошие дела тому, кому он должен. А когда закончатся у него хорошие дела, то те, кому он должен, отдадут ему свои плохие дела. И, конечно же, в наше время, когда в нашу религию люди стали вносить всякие нововведения, каждый, кто умирает, должен побеспокоиться о том, похоронят ли его в соответствии с сунной. Поэтому пусть он завещает своим близким, чтобы его похоронили только в соответствии с Кораном и Сунной, без каких-либо нововведений. Это некоторые вещи, которые обязан выполнить умирающий на пороге жизни своей. Также есть вещи, которые обязаны выполнить те, которые находятся рядом с умирающим. В тот момент, когда вы будете находиться возле человека, который умирает, то напомните ему, что нужно произнести слова «Ля иляха илля Аллах». Нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Также напомните о покаянии ему и не говорите плохое, а говорите только хорошее об этом человеке и не делайте никаких нововведений, не читайте суру Ясин над умершим, ни один хадис в отношении этого не является достоверным. Также нет проблем, если мусульманин пойдет к неверному, когда тот на пороге смерти, для того, чтобы предложить ему покаяться и принять ислам. У имама Ахмада, у имама Бухари, Аль-Хакима приводится хадис от Анаса: «Однажды умирал один юноша иудей, который работал у пророка. Пришел к нему посланник Аллаха и сел возле головы умирающего. Посланник Аллаха, саляватуллахи вассаляму алейхи, сказал ему: „Прими ислам“. Юноша сказал: „Я слушаюсь тебя и принимает ислам“. Посланник Аллаха вышел и сказал: „Хвала Аллаху, который спас его от огня“. И когда умер юноша, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам: „Прочтите похоронную молитву за друга своего“. После того, как вы увидели, что душа покинула тело, закройте глаза умершему и просите Аллаха за него. Имам Муслим, имам Ахмад приводят хадис: однажды посланник Аллаха зашел в дом Абу Саляма. У Абу Саляма были открыты глаза. Посланник Аллаха закрыл ему глаза и сказал: «Поистине, когда душа покидает тело, то взгляд человека провожает эту душу». И посланник Аллаха приказал говорить членам его семьи только хорошее, а затем попросил Всевышнего Аллаха за умершего. Из разрешенных вещей в отношении умершего – это плач в течение 3 дней и поцеловать умершего. У имама Тирмизи приводится хадис, что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, однажды зашел в дом к одному умершему сподвижнику. Посланник Аллаха открыл ему лицо, затем поцеловал его, а затем начал плакать, что аж слезы потекли по его щекам. С этого хадиса мы видим, что разрешается оплакивать умершего, однако в границах дозволенного, чтобы это не перешло в нияха. Что такое нияха? Ибн аль-Араби сказал: «Нияха этим словом называли поведение женщин до ислама в тот момент, когда кто-нибудь умирал. Женщины начинали кричать, как сумасшедшие, посыпали свои головы песком, били себя по лицу. Это все называется нияха. И в наше время это существует, особенно в Азии. Мужчины и женщины, когда подходят к дому умирающего, начинают выть, стонать, кричать, затем выстраиваются рядами и начинают плакать, сопровождая свой плач криками и воями. Это все является запретным, а эти люди даже порицают того, кто не кричит, и того, кто не воет. А если кто-то из членов семьи умершего не кричит и не воет, то они начинают проклинать этого человека. Это все является запретным. Посланник Аллаха сказал: у людей две вещи, которых есть мало неверия, и одна из этих вещей – нияха. Также приводится у Хакима и Ибн Хиббана от Абу Хурайры, когда умер сын пророка Мухаммада, Ибрагим, Усама ибн Зайд начал кричать. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О, Усама, это не от меня. Я не приказывал кричать. Пускай сердце печалится, это можно. Пускай глаза покроются слезами, это также можно. Однако не надо гневать Господа. Не надо гневать Господа». Указывает на то, что крик и вой гневят Всевышнего. У имама Муслима приводится хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, умерший мучится от нияха, то есть от крика, воя и тому подобное». Последнее, о чем мы говорили на нашем уроке, о смерти, о могиле, о ее наказаниях и ее наслаждениях. Мы вспоминали о том, как человек расстается со своей душой, вспоминали о том, что ждет человека в могиле. Если он был праведным рабом, у него будет награда от Всевышнего Аллаха и наслаждение могилы. Если он не был праведным рабом Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах может подвергнуть его наказанию. После загробной жизни наступление часа и воскрешения. Час обязательно наступит, как мы говорили на первых уроках. В этом нет никакого сомнения. Это нам обещано от Всевышнего Аллаха, Господа миров, который знает исход каждого из нас. Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге: وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ. И час непременно наступит, отвернись же к красивым оборотам. Аллах, нет никого достойного поклонения, кроме Него. Он обязательно соберет вас в день воскресения. Аллах говорит нам во многих местах своей книги, во многих местах Корана, что час обязательно наступит, обязательно настигнет каждого из нас. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. Ведь то, что вам обещано, истина, и поистине суд постигает. Также сказал Всевышний Аллах в своей книге: إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ. Поистине наказание Господа падет, нет для него отстранителя. Наказание Господа падет. После этого будут люди рассчитаны. Час наступит. Да к тому же, час очень близок, настолько близок, практически за нашими спинами. Приводится у имама Муслима хадис о чуде из чудес, которое случилось во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды многобожники Медины пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и потребовали от него чуда в подтверждении правдивости его пророчества, подтверждение правдивости его слов. И чудо, по милости Всевышнего Аллаха, произошло. Все жители Мекки увидели, как раскололась луна. Одна половина луны стала по одну сторону горы, вторая половина стала по другую сторону горы, что и служило указанием на то, что час очень близок, или, как сказал Всевышний Аллах в сурат Аль-Камар: «Иқтарабати ас-саату ваншакка аль-камар». Приблизился час, раскололась луна. Час приблизился. Некоторые люди говорят: с того момента, как раскололась луна, прошло уже много лет, около 1500 лет со времен пророка. Однако, почему час до сих пор не наступает? Аллах отвечает таким людям в своей книге. «Ата амру Аллахи, фала тастаджилу». Придет повеление Всевышнего Аллаха. Наступит час, не торопите же его. Также говорит в другом аяте. «Иннахум яраунаху баида, ванараху кариба». Поистине, они видят этот час далеким, а мы видим его близким. «Иқтараба линнаси хисабухум, вахум фи гафлатин муаридун». Приблизился к людям их час расчета, но они беспечны. Приводится у Имама Бухари и Муслима хадис, в котором говорится о близости часа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сделал такое сравнение. По сравнению с тем временем, которое между мной и Адамом, алейхиссалям, как между Асром и Магрибом. То есть возьмем, в пример, 24 часа наших суток. Это время, которое между Адамом и Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. И возьмем время между Асром и Магрибом. Это около 2,5 часов, немного больше где-то, где-то немного меньше. И понимаете, вот это сравнение, 2,5 часа отнят от 24 часов в суток, насколько мало осталось до наступления часа. А ведь со времен посланника, саллаллаху алейхи вассалям, уже прошло 1500 лет. Также имам Бухари и имам Муслим приводят следующие слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Я был послан вместе с часом кагатай», и показал на 2 пальца, на указательный и средний палец. У Гагатайн 2 тафсира. Первый тафсир, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хотел указать то, что час настолько близок, насколько близки средний и указательный палец. Второй тафсир, как вы видите, средний палец немного больше указательного. И вот это промежуток, так расстояние, также называется Гагатайн. Настолько мало осталось до наступления часа. Некоторые люди стали считать. Хорошо, посланник Аллаха указал на то, что час очень близок. Также на это есть указание в книге Всевышнего Аллаха. И начали подсчитывать, когда же наступит этот час. Кто-то сказал через 700 лет, кто-то сказал через 1000 лет, кто-то сказал через 1500 лет, кто-то сказал через 1700 лет. Однако все это неправильно, так как знание об этом только у Всевышнего Аллаха. Или как Аллах говорит в своей книге: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит. К чему тебе упоминать это? У твоего Господа знание об этом, а ты всего лишь увещатель для тех, кто его боится. Значит, суть не в том, когда он наступит, а суть в том, что он наступит, хотим мы этого или не хотим, и насколько мы к этому готовы. Насколько мы готовы к наступлению часа и для того, чтобы быть воскрешенными и стать на расчет перед своим Господом. Посмотрите в хадисе, с которого мы начали наш урок. Это хадис, известный хадис, хадис у Джибриль от Умара радиаллаху анху. Когда Джибриль, алейхиссалям, спросил Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о наступлении часа, Мухаммад ответил следующим образом: «Маль масуля анха би алями минасаи». Тот, кого спрашивает, знает не больше того, кто спрашивает. То есть ни Джибриль, ни Мухаммад о времени наступления часа не знали. И если об этом не знал ни Джибриль, ни Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то что тогда сказать о нас, о простых смертных? Однако Всевышний Аллах, субхану ва тааля, наградил своего посланника Мухаммада следующим знанием. Знанием о некоторых признаках, которые указывают нам на близость этого часа и на его наступление. И не наступит час, пока мы не увидим все эти признаки. Как об этом однажды сказал один из сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, имя которому Абдуллах ибн Масуд, радиаллаху анху. Однажды в Куфа поднялся сильный ветер, невиданный ветер. Люди в испуге стали выбегать на улицы, все вокруг стало казаться красным от того, что ветер поднял песок в небо. Некоторые люди стали кричать: «Камат-и-са, камат-и-са, наступил час, наступил час». Однако Абдуллах ибн Масуд, радиаллаху анху, который в то время был в Куфа, что сказал? «Ля валлахи». Нет, клянусь Аллахом, ля такуму са, не наступит час, пока не случится первое, второе, третье, и начал перечислять некоторые признаки этого часа, о чем мы сегодня будем говорить с дозволением Всевышнего Аллаха на нашем уроке. Это некоторые малые признаки этого часа. Ученые разделили признаки на большие и малые. Малые признаки наступления судного часа – те признаки, которые произойдут до прихода даджала. Большие признаки – те, которые будут от даджала и до конца света. Из больших признаков есть те, которые указывают на близость часа, есть такие, которые указывают на его наступление. Если мы говорим «признаки часа», это не значит, что в этом плохое. Как вы увидите сами, когда мы сегодня назовем некоторые признаки наступления часа, в этом также есть многое хорошего. Приводится у имама Муслима хадис от Абу Зайда ни Ахтаб, ради Аллаху Ангу, он рассказывал. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отмолившись с нами утреннюю молитву, поднялся на минбар и начал говорить. И так до самого зухра, до обеденной молитвы. Отмолившись зухр, он опять поднялся на минбар и продолжил говорить. И так до самого асра, до предвечерней молитвы. Отмолившись предвечернюю молитву с сахабами, посланник опять поднялся на минбар и начал говорить. И так до самого магриба, до заката солнца. И как сказали сподвижники, за это время посланник Аллаха все нам рассказал о том, что случится перед судным днем. И сказали сахабы, ридваналлахи алейхим, мы услышали и запомнили. И один из тех, кто запомнил все, о чем говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хранитель секретов его, Хузайфа ибн Ямам. Имам Муслим приводит слова Хузайфы, который говорил, из тех смут, которые произойдут перед судным днем, будут такие, которые охватят всю землю и коснутся каждого человека. Также из тех смут, которые будут перед судным днем, будут подобны летнему ветерку, который коснутся только некоторых людей. Из них будут большие, из них будут маленькие. Из тех смут, как сказал Хузайф ибн Яман, будут маленькие, в узких границах, которые коснутся небольшую группу людей, и только на определенное время. А также будут смуты, которые будут огромны в своем размере, в своем масштабе, и которые коснутся большого количества людей. И настолько будет тяжелыми эти фитнами то, что смерть человеку будет казаться лучшей жизни. Как говорил посланник Аллаха, не наступит час, пока один человек не будет проходить мимо могилы другого, затем он спустится в могилу к этому и скажет: «О горе мне, лучше бы я был на твоем месте». Из-за тяжести тех смут, которые будут происходить в то время. Из признаков этого часа то, что уменьшится знание, увеличится джахль, невежество и будет множество убийств. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, перед наступлением часа увеличится невежество, джахль, уменьшится знание и будет множество убийств. Уменьшится знание, увеличится джахль. В этом хадисе мы находим побуждение к тому, чтобы каждый из нас начал требовать знания. Очень много мы говорили об этом, о том, что нам каждому нужно требовать знания. И не наступит час, пока будет на земле знание. Посмотрите на слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые он сказал во время прощального хаджа. Как приводится у имама Ахмада от некоторых сватвижников, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Берите знание, прежде чем оно исчезнет». Его спросили: «А как исчезает знание у посланника Аллаха?» Он ответил: «Знание уходит вместе с тем, кто является обладателем его, то есть через смерть ученых». Или как приводится от Абдуллахи ибн Амру, ради Аллаху Ангу, он слышал, как посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Аллах не забирает знания тем, что лишает людей прямо этого знания. Аллах забирает знания тем, что забирает ученых. И так до той степени, пока не останется ни одного ученого. Затем люди изберут для себя главными невежд, которых будут спрашивать, а те будут им отвечать, сами заблудшие и других заблуждают». В этом мы видим указание для каждого из нас о том, что нам нужно искать знания, держаться за того, кто им обладает. Ведь нужда каждого из нас в знаниях превосходит все другие нужды. Сказал имам Ахмад, рахимахуллах, нужда человека в знаниях превосходит все другие нужды. Нужда человека в знаниях превосходит нужду человека в воздухе, которым он дышит. Да к тому же знание – то благоденствие, та милость от Всевышнего Аллаха, которая дана только любимым рабам его. Передается от Муави, ради Аллаху Ангу, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кому Аллах хочет добра, того он научит религии». Всевышний Аллах указывает нам на то, что превосходство того, кто обладает знанием, является огромнейшим по сравнению с другими простыми мусульманами. Аллах говорит в своей книге: «Возвышает Аллах тех, которые уверовали из вас и обладатели знаний степенями». Говорил Ибн Хаджар, рахимахуллах, по поводу данного аята: «Верующие делятся на две группы. Верующий – обладатель знания, и тот верующий, который не является обладателем знания. И Аллах свят, он и велик, возвысил знающего над незнающим степенями, которые указывают превосходство одного над другим». Также сказал Всевышний Аллах в своей книге: «Ясное указание для каждого из нас на том, что первая нужда, первая необходимость для каждого человека – это знание. Ведь Всевышний Аллах не приказывает своему посланнику требовать прибавления в чем-то другом, ни в женах, ни в потомстве, ни в имуществе, а приказывает требовать прибавления в знаниях. Также известный хадис, который приводится у Абу Дауда, Тирмизи, Ибн Хибана, Аль-Хакима и других, со слов Абу Дарды, ради Аллаху Ангу, который передает слова посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, который сказал: «Кто прокладывает себе путь к знаниям, тому Аллах прокладывает этим путем путь в рай, и ангел укладывает свои крылья, довольствуясь тем, кто требует знания, и просят прощения за обладающего знанием те, кто на небесах, и те, кто на земле, и даже рыба в воде. И превосходство мусульманина, обладающего знанием, над простым поклоняющимся мусульманином, как превосходство луны в полнолуние над другими планетами, и поистине ученые – наследники пророков. А пророки не оставляли в наследство ни динара, ни дирхама, а оставляли в наследство знания. И кто владел этим знанием, то тому достался хороший удел». И как мы говорили раньше, достаточно данного хадиса, чтобы глупому, невежественному человеку понять превосходство знания. Пророк, саллаху алейхи вассалям, указал нам в этом хадисе на то, что, требуя знания, человек прокладывает себе путь в рай. Разве может быть что-нибудь лучше, когда за тебя просят растения, животные, ангелы и даже рыба в воде? Иной раз мы просим живого, праведного человека за то, чтобы делал за нас дуа, надеясь на то, что он более праведнее и то, что Аллах быстрее примет его мольбу. Однако, что нам сказать, когда за нас просят сами ангелы, которые не грешат Всевышнему Аллаху в том, что им приказано, и совершают то, что им приказал Всевышний Аллах? Знание – это то наследство, которое оставляли пророки, а наследство Мухаммада – его сунна. И как сказал Ибн Хиббан, рахимахуллах, тот, кто отстранился от сунны, тот не является наследником его. Приводится хадис у Анаса, радиаллаху анху. Он слышал, как посланник Аллаха сказал: «Из признаков часа уменьшение знаний, увеличение невежества, множество прелюбодеяний, увеличение числа женщин и малое количество мужчин, и так до той степени, пока на 50 женщин не будет только один мужчина». Или, как пришло еще в другом ривояте, «и будет распиваться большое количество спиртного». Мы также видим в данном хадисе как бы побуждение к знаниям. Ведь час не наступит, пока знание будет существовать. А пока будет существовать знание, люди смогут сохранить свое тело, свою религию, свое имущество, свои души, свое потомство. Смогут сохранить те 5 вещей, которые нам приказывает сохранять шариат. Это религия, ум, потомство, душа и деньги. Исчезновение знаний, увеличение невежества губит религию. Большое количество спиртного губит ум. Прелюбодеяние губит потомство. Множество смут, который также будет перед судным днем, губит деньги и душу. И не наступит час, пока не будет погублено этих 5 вещей, которые нас обязывают сохранять шариат Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. А час наступит только на самых порочных созданиях Всевышнего. А множество женщин, как пришло в этом хадисе, по причине того, что будет множество войн и множество убийств, или как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в другом хадисе: «Поистине придет время, когда убийца не будет знать, за что убил, а убитый знать, за что убили его». Приводится у Бухари и Муслима слова посланника Аллаха, который говорил: «Не наступит час, пока 2 великие группы людей, призыв которых одинаковый, не начнут воевать между собой». Ученые говорят, что в этом хадисе указание на ту фитну, на ту смуту, которая произошла между Али и Муавией, рады Аллаху ангума. Когда мусульмане, призыв которых был одинаковый, а это призыв к единобожию Всевышнего Аллаха, начали воевать между собой. Эта битва называлась Сафайн, а также битва Джамы, которая также коснулась сподвижников пророка, тех, которые последовали за ними. Действительно, битва была огромная и зашла в дом каждого араба. Передается, что погибло около 70 тысяч мусульман. Также появится около 30 лгунов, говорил посланник Аллаха, которые будут называть себя пророками. И они уже были, такие как Мусайлама Казаб, Асвадуль Унси, Кулейх ибн Хуали и другие. Затем посланник Аллаха продолжал: «Все они будут утверждать, что они пророки, а также исчезнет знание, и будет множество землетрясений, и ускорится время». Ускорится время, ученые делают здесь 2 тафсира. Первый тафсир, первое объяснение, или лунный календарь будет составлять всего лишь 27 дней, или исчезнет баракет во времени. Есть те, кто сказал, что в этом указание на то, что, например, как поезда, авиация, то, что мы за короткий промежуток времени можем пересекать большие расстояния. И будет множество смут и убийств, и будет много денег, и так до той степени, что человек, который захочет дать милостыню, не найдет того, кто нуждается в этой милостыне. И, как говорят ученые, это случилось во времена правления Умара ибн Абдул-Азиза, во время этого праведного халифа, который правил всего лишь 2 года и 4 месяца. И говорят, что настолько он был справедливым человеком, что Аллах его отделил таким баракятом, его и его народ, во времена его правления невозможно было найти нуждающегося человека. И начнут люди делать, возвышать свои дома, и будет человек проходить мимо могилы другого и скажет: «Лучше бы я был на месте этого умершего». И взойдет солнце запада, и после того, как взойдет солнце запада, все люди уверуют во Всевышнего Аллаха. Но эта вера не принесет им пользы, так как после восхода запада вера не приносит пользы и не принимается покаяние. В хадисе Ауф ибн Малик радиаллаху анху также упоминается несколько признаков часа. Ауф ибн Малик рассказывал: «Во время битвы Ухуд я подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он сказал мне: перед судным днем случится 6 событий. Первое событие – моя смерть. Смерть пророка из признаков судного часа. Затем завоевание Байт-уль-Макдис, что произошло во время Умара, радиаллаху анху. Затем 2 чумы, одна из которых также коснулась людей во время Умара, радиаллаху анху. И придет время, когда человек из-за множества денег не будет интересовать золотые динары, и также смута, которая зайдет в дом каждого араба, смута, о которой мы уже сегодня вспоминали, которая случилась во времена Али, радиаллаху анху. Затем битва между мусульманами и Бану Асфар, о чем мы будем говорить чуть позже. Также из великих признаков близости часа Нарус Хиджаз, огонь Хиджаза. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил в одном хадисе: «Не наступит час, пока с Хиджаза не выйдет огонь, который осветит шеи верблюдов Бусра». Имам Навави, рахимахуллах, в пояснении на этот хадис писал: «И этот огонь вышел в наше время, и мы видели его к востоку от Медины». Также об этом писал Шихабуддин аль-Макдиси и многие другие ученые. Они писали: в одну из ночей 654 года хиджры в Медине услышали сильный грохот, затем землетрясение, и так с четверга до пятницы. Затем все увидели, как недалеко от Медины поднялось небо пламя, высота которого превосходила высоты 3 минаратов. Все стало заполняться огнем, и потекла огненная лава. Мы вышли небольшой группой для того, чтобы наблюдать за этим зрелищем, писал Шихабуддин аль-Макдиси. И они увидели на улице много женщин, которые просили Всевышнего Аллаха о том, чтобы огонь не коснулся Медины, а также множество мужчин, которые собрались в мечетях и поклонялись Всевышнему Аллаху, вызывая к ним, чтобы огонь остановился. И Аллах, субхану ва тааля, услышав мольбы людей, остановил тот огонь, который перекрыл путь из Ирака, и ту лаву, которая пожирала даже камни. Это было написано в месяц Раджа 654 года хиджры, через месяц после этого события. Также в одном из хадисов указание на некоторые вещи, которые происходят в наше время. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как приводит имам Ахмад, говорил: «Перед наступлением часа мусульмане будут здороваться только с тем, кого знают». Как мы видим, в наше время мусульмане здороваются только с тем, кого знают. Сподвижники пророка не были такими. Когда они видели в человеке признаки ислама, они давали салам ему, знали они его или не знали. Также посланник Аллаха говорил, что будет развита торговля, и не будут поддерживаться родственные связи, и будет распространено лжесвидетельство, и исчезнет правдивое свидетельство. И распространятся писания, то есть любые другие книги, правдив посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: 2 группы из моей общины, которые будут после смерти моей, и зайдут они в огонь. Это люди с плетями, подобными коровьим хвостам, которыми будут бить других людей, и женщин, которые как будто бы одеты, а сами раздеты, и головы будут подобны верблюжьим горбам, и зайдут они в рай, и не почувствуют запаха его. Также приводится у имама Бухари слова посланника, саллаллаху алейхи вассалям, который указал на то, что перед судным днем в исламской общине появятся такие, которые разрешат мужчинам носить золото, шелк и разрешат для всех вино и музыку. Скажут, что это халяль, дозволено. Что происходит в наше время, далеко ходить не нужно. Посмотрите на ту же музыку. Сколько в исламской общине из тех, кто стали ее допускать, сделали ее дозволенной вещью в исламе. А ведь это то, что взращивает в сердцах лицемерие. Посмотрите на слова Всевышнего. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاليا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله